Глава 9. Всемирная история искусственного интеллекта. 12 июня 2005 года Стив Джобс подошел к микрофону на стадионе Стэнфордского университета и произнес перед собравшимися студентами одну из своих самых знаменитых речей. Он говорил о своих карьерных взлетах и падениях, об исключении из колледжа, об основании Apple, о вынужденном уходе из этой компании, основании Pixar и, наконец, о триумфальном возвращении в Apple десятилетия спустя. Выступая перед толпой честолюбивых студентов Стэнфорда, многие из которых страстно мечтали войти в элиту Кремниевой долины, Джобс предупредил их о том, как рискованно надолго планировать свою жизнь и карьеру. «Вы не можете соединить точки, смотря вперед», сказал Джобс собравшимся студентам. «Вы можете соединить их, только оглядываясь в прошлое. Надо просто верить, что точки как-то соединятся в будущем». Эти слова Джобса поразили меня, когда я впервые услышал их, но сегодня они кажутся мне еще мудрее. При написании этой книги у меня была возможность соединить точки собственного роста и эволюции за 4 десятилетия работы. Я проделал путь от одной культуры к другой, от исследований ИИ к работе руководителя компании и венчурного инвестора, к написанию книг и победе над раком. На этом пути передо мной вставали вопросы как глобального, так и глубоко личного характера. Подъем искусственного интеллекта, переплетение судеб и перемена мест, которые я называл домом. Из трудоголика, занятого только работой, я превратился в любящего отца и мужа. Оглядываясь на этот путь, я могу составить представление о глобальном будущем ИИ. Я могу соединить все точки и использовать получившееся созвездие в качестве ориентира. Мой опыт инженера-исследователя и предпринимателя помог мне разобраться в том, как эти технологии развиваются в Китае и США. Моя борьба с внезапной смертельной болезнью открыла мне глаза на то, почему мы должны использовать передовые технологии для построения более гуманного общества. Наконец, мой опыт жизни между двух разных культур убедил меня в ценности общего для всего человечества прогресса и взаимопонимания между странами. Будущее без гонки ИИ. В литературе и статьях о развитии искусственного интеллекта в разных странах легко заметить военные метафоры и ссылки на тактику выматывания противника. Многие сравнивают сегодняшнюю гонку по созданию ИИ с космической гонкой 1960-х или, хуже того, с гонкой вооружений во времена Холодной войны, в ходе которой создано мощнейшее оружие массового поражения. Даже в названии этой книги есть слово «сверхдержавы», которое многие связывают с геополитическим соперничеством. Но я использую его, чтобы отразить технический баланс возможностей ИИ, а не тотальную борьбу за военное превосходство. Однако эти различия часто игнорируют те, кто больше заинтересован в политическом позерстве, чем в процветании человечества. Если мы не будем осторожны, то однобокая риторика вокруг словосочетания «гонка по созданию ИИ» разрушит наши планы построить общее будущее, в котором мир процветает благодаря ИИ. В гонке может быть только один победитель. Победа Китая – это поражение Америки, и наоборот. Понятие международного прогресса или процветания для нее не имеет значения, просто одна страна стремится опередить другую, не считаясь потерями. Многие ораторы в США пытаются использовать прогресс ИИ в Китае как аргумент, побуждающий политиков к действию. Они утверждают, что Америке грозит опасность потерять свое преимущество в области передовых технологий, и это может привести к военному противостоянию в 21 веке. Но новой холодной войны не будет. ИИ уже имеет огромный военный потенциал, однако его истинная ценность заключается не в разрушительной мощи, а в способности к созиданию. Если его правильно понять и использовать, он действительно может привести всех нас к небывалому благоденствию. В этом смысле нынешний подъем в области ИИ имеет гораздо больше общего с промышленной революцией или электрификацией, чем с гонкой вооружений времен Холодной войны. Да, китайские и американские компании станут конкурировать друг с другом, стремясь максимально повысить производительность труда с помощью новой технологии. Но они не будут стремиться к завоеванию других стран. Когда Google продвигает TensorFlow за рубежом или Alibaba реализует свой проект «Умный город» в Куала-Лумпуре, эти действия скорее сродни экспорту паровых двигателей и электрических лампочек, нежели первому раунду глобальной гонки вооружений. TensorFlow – созданная Google открытая программная библиотека для проектирования, создания и изучения моделей глубокого обучения. Непредвзятый взгляд на долгосрочное воздействие данной технологии позволил нам увидеть отрезвляющую правду. Разрушительный потенциал ИИ связан не с его военным применением, а с тем, что он может сделать с нашими рынками труда и обществом. Предвидя возможные социальные и экономические потрясения, мы должны смириться и задействовать всю свою деловую интуицию, чтобы сообща решить задачи, с которыми столкнемся все мы. Теперь наши судьбы неразрывно переплетены, независимо от экономических классов, к которым мы принадлежим, и государственных границ. Глобальная мудрость эпохи ИИ. Уже скоро мир увидит и созидательную, и разрушительную силу ИИ. Поэтому мы должны будем учиться обращаться друг к другу за поддержкой и вдохновением. Соединенные Штаты и Китай станут лидерами в области экономически обоснованного применения ИИ, но и другие страны и культуры, безусловно, будут и впредь вносить неоценимый вклад в социальную эволюцию человечества. Ни одна из них не найдет ответов на все сложнейшие вопросы, которые поставит перед нами будущее. Но я считаю, что любую проблему мы сможем решить совместными силами, черпая мудрость из разных источников. Эта мудрость поможет нам изменить наши системы образования, культуру, понимание прогресса, конфиденциальности и механизмов управления. В процессе модернизации наших систем образования мы можем многому научиться у Южной Кореи. Образовательные программы этой страны направлены на выявление и раскрытие потенциала технически одаренной молодежи, и это важное звено в работе по созданию материальных благ, которые затем могут быть распределены между всеми членами общества. Школы по всему миру также могут извлечь много полезного из американских экспериментов в области социального и эмоционального воспитания, направленного на развитие навыков, которые окажутся неоценимыми в гуманном обществе будущего. С точки зрения отношения к труду, было бы мудро взглянуть на культуру производства в Швейцарии и Японии, где стремление к совершенству превратило обычную работу в средство самовыражения и едва ли не искусство. Между тем, насчитывающие множество участников и решающие важные задачи волонтерские программы в таких странах, как Канада и Нидерланды, демонстрируют, что пора менять наше отношение к самому понятию работы. Китайская культура тоже может быть источником знаний и опыта, когда дело касается ухода за пожилыми людьми и взаимопонимания между поколениями. Сближение государственной политики и личных ценностей означает, что мы обязательно должны найти время для новых экспериментов в области определения и измерения прогресса, таких как решение Бутана использовать валовое национальное счастье в качестве ключевого показателя развития. Наконец, наши правительства должны будут постоянно работать сообща в поисках новых компромиссов в области обмена данными и их защиты, цифровых монополий, онлайн-безопасности и алгоритмической предвзятости. Мы можем многому научиться, сравнивая различные подходы к этим вопросам регулирующих органов в Европе, Соединенных Штатах и Китае. В свое время Европа выбрала жесткий подход. Компания Google, например, была оштрафована за несоблюдение антимонопольного законодательства и попытки отобрать у технологических компаний контроль над данными. Но Китай и Соединенные Штаты позволяют технологиям и рынкам свободно развиваться, прежде чем вмешиваются в их деятельность. Оба подхода, по сути, компромиссные. При этом одни государства ставят конфиденциальность выше технического прогресса, а другие наоборот. Если мы хотим построить процветающее общество на основе технологий, нам нужно отслеживать и изучать реальные последствия и той, и другой политики в разных географических регионах и оставаться открытыми для разных подходов к управлению ИИ. Как создается история ИИ? Ежедневный шквал информации об ИИ может вызвать ощущение, что люди теряют контроль над собственными судьбами. Пророчества о господстве роботов и формировании бесполезного класса безработных пагубно влияют на наше сознание, вызывая гнетущее чувство беспомощности перед лицом всемогущих технологий. Это чувство заставляет нас забыть об очень важном факте. Будущее искусственного интеллекта зависит от действий людей. Мы не пассивно наблюдаем за историей ИИ, а пишем ее. Это означает, что наши представления о будущем ИИ вполне могут действовать как самосбывающееся пророчество. Если мы говорим себе, что ценность человека заключается исключительно в его вкладе в экономику, мы будем и поступать соответственно. Машины вытеснят людей с их рабочих мест, и мы можем оказаться в извращенном мире, подобном тому, который показала нам Хао Цзиньфан в своем рассказе «Складной Пекин», где так называемые полезные люди и бесполезные массы разделены гранью ночи и дня. Но исход кризиса ИИ еще не предрешен. Сама угроза его возникновения связана с идеологией, определяющей роль человека всего лишь как сумму экономических показателей, и говорит о том, что человечество сбилось с верного пути. Мы были посланы на Землю не для того, чтобы постоянно делать одно и то же. И нам не нужно тратить свою жизнь, усердно накапливая богатства, чтобы после нашей смерти их могли получить наши дети, чья жизнь станет всего лишь новой итерацией общечеловеческого алгоритма. Но если мы верим, что смысл жизни не сводится к погоне за материальным благополучием, то ИИ может оказаться просто инструментом, способным помочь нам глубже понять ее значение. Ум и сердце человека. В самом начале своей карьеры исследователя ИИ, поступая в 1983 году в университет Карнеги-Меллона, я украсил свое заявление некоторыми философскими отступлениями. Например, я описывал ИИ как количественную оценку человеческого мышления, объяснение человеческого поведения и решающий шаг человечества к пониманию самого себя. Это была лаконичная дистилляция романтических представлений об ИИ того времени, и я черпал в них вдохновение долгие годы. С тех пор прошло 35 лет, я стал старше и, надеюсь, немного мудрее, и теперь я вижу вещи иначе. Программы на основе ИИ, созданные нами, справляются со многими задачами настолько же хорошо или даже лучше, чем мозг человека. Как исследователь и ученый, я горжусь этими достижениями. Но если первоначальной целью было по-настоящему понять себя и других людей, то эти десятилетия прогресса не дали мне ничего. По сути, я ошибся в анатомии. Вместо того, чтобы пытаться превзойти человеческий мозг, я должен был попытаться понять человеческое сердце. Прошло очень много времени, прежде чем я понял свою ошибку. Большую часть взрослой жизни я провел в попытках превратить свой мозг в тонко настроенный алгоритм максимизации собственного влияния. Я летал в разные страны, пересекал часовые пояса, работал, неустанно стремился к своей цели. И не задумывался, что в сердцах моих близких существовал гораздо более важный и гораздо более человечный мир. Мне потребовались страшный диагноз и бескорыстная любовь семьи, чтобы соединить точки в ясную картину и увидеть, что отделяет нас от созданных нами машин. Это изменило мою жизнь и окольными путями привело меня обратно к моей первоначальной цели – использовать ИИ, чтобы познать природу человека. Если ИИ когда-либо позволит нам по-настоящему понять самих себя, то не потому, что его алгоритмы смогут повторить механические процессы мышления, а потому, что они разрешат нам забыть об оптимизации и сосредоточиться на том, что действительно делает нас людьми. Способности любить и быть любимыми. Для этого потребуется напряженная работа и сознательный выбор каждого из нас. К счастью, как люди мы обладаем свободой воли, которой все еще нет у ИИ, а потому можем выбирать себе цели. Мы можем объединиться, невзирая на классовые предрассудки и границы стран, и придумать свое продолжение истории об искусственном интеллекте. Давайте позволим машинам быть машинами, а людям – людьми. Давайте просто использовать придуманные нами устройства по назначению, и при этом, что более важно, относиться друг к другу с любовью.